Глава 23. «Как напугал меня! Чего ж ты шальной без спросу входишь? А может, я деньги делаю тут в потьмах?» С облегчением засмеялся Векшин. И если бы не какая-то неуловимая тревога, его даже обрадовал бы Санькин приход. «Потому и пришел, что вчистую замучился хозяин», пробормотал Санька в полголоса. Огня не зажигали. Полыхнувшая молния осветила их, почти дружелюбно сидящих за столом. Векшин ковырял в зубах. Слепительный в расстегнутой без ворота сорочке Санька же, чуть привстав, как бы тянулся обеими руками к нему через стол. Первый трехступенчатый громовой раскат заглушил вступительные Санькины слова. «Вот, принес хозяин!» — досказал он. И сразу ясно стало по его нетвердому срывающемуся голосу, что он слегка под хмельком. Туча наползала. Из окна веяло сырой, приятный после зноя, ознобляющей прохладой. «Не дело. Пьяный на ночь глядя бродишь. Чего ты мне там принес?» Вместо привета насторожился Векшин. Тогда Санька прорвался рассыпчатой деревянной скороговоркой. Причем часто повторялся. Верно, из-за состояния своего пускался в откровенности, делал странные паузы, словно какого-то опровержения ждал, и до такой степени горячился, что Векшину порой приходилось зубы стискивать, чтобы не оборвать эту насильственную искренность. «А вот десятку-то, что от тех 50 осталось, помнишь?» «Вконец извелся, веришь ли? Это я на новую получку выпил, а ту я словно зеницу ока храню. И чуть вспомню, что во всем мы были вместе, и все я тебе в жизни без задумки отдавал, а эту вроде бы не додал. Так и взмутит всего меня, так и вскинет, как на дыбку. Тебе в тот раз и полагалось отказываться, да я-то не имел права у себя ее оставлять. И сколько ж я метался с ею, с той десяткой. В печку кинуть не кидается. Опять же жена с черным лицом на руки мне глядит, а я ей молчи, кричу. Обывательша, буржуйское отродье, не можешь ты соображать, какая сила в той десятке содержится. Весь я теперь насквозь хозяинов. Велит, снова в шухер кинусь. Велит, на мокрое пойду. Ай, верно. Как выкинул я его в помойку, так разом ровно гору сняли с меня. Спасибо, Дони. Оно и жалковато. Полгода растили, с пятым чайком поливали, на дождики вытаскивали, а тут единым махом. Зато как сладко рушить, хозяин. Лихо да весело. Мне теперь цельный мир запалить. Не содрогнуся. «Кого это ты выкинул?» — помрачнел Векшин от одного упоминания Донькина имени. «А фикус-то!» — с легким смехом напомнил Санька. «Ничего у нас боли не осталось. Ни фикуса, ни кикуса никакого. Одна только дружба чистейшая твоя. Да ты бери ее, проклятую бумажку-то. Освободи, хозяин, а то руку жжет!» Здесь он принялся втискивать в обмякшую руку Векшина ту самую комканную, волглую от пота десятирублевку. И Векшин хоть не сразу, а взял, лишь бы отделаться. И примечательно, до такой степени не имел влечения к деньгам, что немедленно позабыл, куда сунул полученные деньги, не придав никакого значения своей непростительной, как оказалось, позже оплошности. В ту минуту не без волнения подумал он о такой же вечной, несмотря ни на что, дружбе своей с Арташезом, в котором для него странным образом олицетворялись все его современники. Несколько колечек Клавдиной музыки, опять прозвучавших за спиной, воротили Векшина к действительности. «Ладно, возьму, если так тебе нужно, для твоего спокойствия. Но имея в виду, «Не нравятся мне твои истеричные подергивания, Александр!» Не на шутку сердясь, предупредил Векшин. «Дождешься! Прогоню я тебя! Кстати, я и прежде замечал в тебе эту несвоевременную чувствительность, а иногда, извини, и прямую неустойчивость. Не твердо, шатко ты на земле стоишь. От росту своего, что ли? Вот и теперь, серьезный будто, женатый человек, а весь ходуном ходишь, как порченый». И у Сеньки ничего не нашлось ответить на заслуженный упрек. «Эх, попить бы чего!» — только и сказал он. И, нашарив на столе, наливал что-то в чашку, расплескивая на пол и колени, так тряслись у него руки. «А ведь ты дитя и чудак у меня, хозяин. Всегда чудаком был, простодушным, то есть, не замечая, что вокруг тебя творится. И такое у меня сейчас настроение, что даже поцеловал бы тебя, как не такой заросший я был». Впрочем, поднявшись, он потянулся было вроде как с объятием через стол, но коснулся в потемках векшинской руки и отдернулся, как от огня. «Ну-ну, без лапзани, пожалуйста», — поднял голос Векшин. «Не кричи! И прогнать меня не грозись! Мы с тобой кровью паянные, так что и бежать мне от тебя некуда, как и тебе от меня!» Здесь Санька сделал затяжной глоток и с испугом понюхал из чашки. «Ай, кто заболел? Не как лекарством пахнет!» Эта мамочка капли пила, когда к Петру Горбидонычу за деньгами ходила, раздался сзади ломкий детский голосок. Оказалось, Клавдия сидела недалеко от стола, на детском стульчике, пристально вслушиваясь в беседу старших. «Спать ложись, милая», — железным голосом произнес Векшин, и та послушно отправилась к своему диванчику в углу. Балуева вернулась еще сухая, с кульком покупок, суетливая и бесконечно виноватая. Едва успели закрыть окно. Гроза ударила в стекла полными пригоршнями дождя. Частые молнии, выхватывая кадры из темноты, сообщала людским движением отрывистость приторможенного кино, отчего непонятно было, что за тряпочку такую с поротыми нитками достал из кармана Санька, и почему в продолжении двух смежных вспышек озарилась женщина, запустив руки под кружевную дорожку на комоде. «Остатки денег прячешь?» — холодно спросил Векшин, наблюдая ее через зеркало. «Я же приказал тебе!» Чуть приподнявшись со стула, он включил свет. «Не брони меня, Митя. Все у нас подобралось. Суп заправить нечем», — заторопилась та. «Я не к тому, что голодные будем сидеть. Мне в театр вышивальщицы и предлагают. Я быстро научусь, я понятливая. Все тебе будет, пока не выздоровеешь». «Молчала бы при посторонних», — оборвал Векшин. Хотя, по всей видимости, Санька дремал с открытыми глазами. В такой неподвижности созерцал он складку на скатерти. Натомившись наедине с собой, Векшин бессознательно боялся лишиться гостя. На столе появились зелень, хлеб и первая бутылка «пока». Как ни грохотало за окном, все же на звон посуды своевременно подоспел Манюкин, а там и хозяйке пришлось принять участие в пиру. За все лето то была самая продолжительная из гроз. Почти непрерывные раскаты грома и гул водостоков настолько заглушали людскую речь, что сказанное на одном краю стола приходилось переспрашивать на другом. «Пей, Александр, за нашу кровную связь!» — глухо твердил Векшин, то и дело подливая товарищу. «Мы с тобой маленькие люди. Делаем, что умеем. Умрем, когда потребуется. Жалости да пощады у вчерашних друзей не просим. И ты за меня не бойся. Я в свое время из ямы вынырну и тебя вытащу с собой». и за тем же столом, полуобхватив плечо заглянувшего на огонек Манюкина, исповедалась ему Балуева с такой безудержной искренностью, что нет-нет, да и скользнет слезинка в ее пропудренном улыбающемся лице. «Ведь я, когда хмельная, барин, то я в раз хорошая становлюсь, веселая и разговорчивая», — признавалась она, закидывая голову и обнажая знаменитую, сводившую Чекилева с ума шею. «Вот ты, барин родовой, а моя мать захудалой прачкой была. Но я не из тех, я тобой ни капельки не брезгую. Я простая Зинка, пою песни про людское горе, про разлуку, про сердечную боль. Пою, пока молода, а как застекленеет во мне душа, вернусь к материну корыту. Я быстро состареюсь, потому и жить тороплюсь». И тут запретили Зинке про горе петь, велят про счастье, а мне бы хоть издаля его повидать. Про горе-то я с 11 годков пою, еще как нищий конфеткой меня сманил, да под шарманку во дворах петь заставил. Эва, когда! И пел я, барин, слезами заливался, и чистые люди во всех окошках навзрыд плакали на меня, на рваную девчонку глядючи. И не то чтобы сжилася с ним с горем-то, а в самые очи ему смотрелася, через него и себя поняла. Горе правде учит, даже неумного. А счастье и в сказке никого не доводило до добра. Мать-покойница говаривала: у горя 100 ушей, у счастья 100 когтей. Да все на ближнего. Горе последней крохой делится, счастье стеной зубчатой обороняется. Вон оно как! А он меня отчитал, новый-то наш директор, как распутную похарь отхлестал. Ровно в шейных кандалах от него ушла. Да ты сам хоть капельку уважаешь меня, барин! И вглядывалась во внимательные манюкинские глаза. «Герцогиня! Муза! Умница! Восторженно внимаю вам!» — патетически восклицал тот. И так взмахивал свободной рукой, что выплескивалось из стакана в честь сказанного красное вино. Из-за грозы старик и женщина не расслышали происходившего рядом с ними воровского сговора. Только сейчас Векшин вспомнил о присланной утром записке от Щекутина с предложением совершить дружеский набег на одного знакомого ювелира и его кладовые. Кстати, на взгляд Векшина, ничего преступного не содержалось в довольно забавном развлечении вырыть из-под Непмана золотой коврик, на котором тот с такой приятностью расположился. Грозного отцовского ответа Векшин по неотвязному предчувствию ожидал теперь не ранее конца недели. Так что довольно безопасная пирмановская операция помогала до некоторой степени скрасить обычное предотъездное томление. Выгодность ее заключалась еще и в том, что хоть и ворованные, не отнятые у блатака деньги эти, приобретали видимость как бы чистых. Сразу протрезвевший Санька не меньше минуты раздумывал, прежде чем дал согласие на участие в деле. Пирушка состояла из жарких речей и не менее щедрых возлияний. Занятые в соседней комнате составлением одного текущего доноса, даже не особо интересного, а лишь бы рука не отучалась, Петр Горбедоныч и не подозревал, на что пошли его трудовые накопления. Впрочем, все теперь работало в его пользу. Опрометчивая трата занятых денег вынуждала Балуеву раньше срока вновь обратиться к нему за подкреплением, что в окончательном итоге приближало час полного чекилевского триумфа.